Размышления эти заставили компанию дворян выскочить из своего убежища. С обнаженными шпагами бросились они к двум людям, остановившимся у дверей. Один из них только что готовился отпереть дверь, когда шум нападающих заставил таинственных прохожих оглянуться. «Что это?» — спросил тот, что был пониже, у своего товарища. «Уж не на нас ли нападают, Дельи?» «Кажется, ваше высочество», — подтвердил человек, отворявший дверь, — «назовете ли вы себя или сохраните инкогнито?» «Вооруженные люди! Это измена!» «Какие-нибудь ревнивцы! Я говорил вашему высочеству, она так хороша, что у нее не может не быть поклонников, а у вас соперников». «Войдемте скорее, Дорельи. За дверями легче защищаться от нападения, нежели перед дверями». «Да, ваше высочество, когда нет врагов с тылу, а кто знает?» Он не успел договорить. Молодые люди с быстротой молнии пробежали расстояние в 100 шагов, отделявшее их от дома. Келюс и Можерон, бежавшие вдоль стены, бросились между дверью и теми, которые хотели войти в нее, чтобы пресечь им отступление, между тем, как Шомбер, Доэ де Пернон готовились напасть на них спереди. «На смерть! На смерть!» — закричал Келюс, самый отчаянный из 5 товарищей. Вдруг тот, которого отворявший дверь называл высочеством, обратился к Келюсу, сделал шаг вперед и, скрестив руки на груди, спросил глухим мрачным голосом: «Мне кажется, вы хотите умертвить брата короля, господин де Келюс?» Келюс отступил с ужасом. Руки его опустились, колени задрожали. «Его высочество, герцог Анжуйский!» — вскричал он. «Его высочество, герцог Анжуйский!» — повторили его товарищи. «Что же вы замолчали, господа?» — произнес Франсуа грозным голосом. «Что же, не кричите вы! На смерть, на смерть!» «Простите, ваше высочество!» — проговорил Д'Эпернон. «Это была шутка! Простите!» «Мы не думали, — сказал До, — встретить ваше высочество в такое время и в такой отдаленной части города». «Шутка!» — возразил Франсуа, не удостаивая До ответом. «Вы странно шутите, господин Д'Эпернон. Говорите, если вы не думали встретить меня, то к кому относилась ваша шутка?» «Ваше высочество», — почтительно сказал Шомбер, «мы видели, что Сен-Люк пошел в эту сторону. Это нам показалось подозрительным, и мы хотели узнать, какая причина может заставить мужа оставить жену в первую брачную ночь». Отговорка была удачно придумана, потому что, по всей вероятности, герцог мог бы узнать, что Сен-Люк не ночевал дома, и это обстоятельство подтвердило бы слова Шомбера. «Сен-Люк? Вы приняли меня за Сен-Люка, господа?» «Точно так, ваше высочество!» — в один голос отвечали приятели. «Странно, — сказал герцог Анжуйский. — Кажется, трудно ошибиться. Сен-Люк на целую голову длинней меня. Точно так, ваше высочество, отвечал Келюс. Но он одного роста с месье Дерли. При том же теперь так темно, прибавил Можерон. Наконец, сказал Келюс, вы не можете думать, что мы осмелились бы не только оскорбить ваше высочество, но даже помешать вашим удовольствиям. Слушая более или менее логические отговорки молодых людей, Франсуа незаметно отошел от двери вместе с Орельи, постоянным товарищем его ночных прогулок, и удалился от нее на такое расстояние, что трудно было бы отыскать ее. «Мои удовольствия», — произнес он с горечью. «А кто вам говорит, что я пришел сюда для удовольствий?» «Это нас не касается, ваше высочество», — сказал Келюс. «И потому мы готовы немедленно удалиться, если вы простите нас». «Хорошо, идите». «Ваше высочество», — прибавил Д'Эпернон, — «можете положиться на нашу всем известную скромность». Герцог Анжуйский, готовившийся было уйти, внезапно остановился и, нахмурив брови, сказал строго: «Скромность, месье Д'Эпернон? А кто вас просит быть скромным?» «Мы полагали, что так как ваше высочество один с поверенным тайн ваших...» «Вы ошиблись! Я хочу, чтобы вы убедились в своей ошибке!» Молодые дворяне слушали в почтительном молчании. «Я шел», — продолжал герцог Анжуйский медленно и с ударением на каждом слове, как бы желая, чтобы оно лучше запечатлелось в памяти слушателей. «Я шел к жиду Монасесу, который умеет гадать на стекле и на кофейной гуще. Он живет, как вам известно, на Турнельской улице. Мимоходом Орельи заметил вас и принял за стражу, обходившую улицы. А потому, — прибавил он с некоторой веселостью, страшной для всех, знавших характер принца, — мы, как настоящие гадальщики, пробирались вдоль стен, чтобы сколько возможно укрыться от ваших грозных взглядов,